посрочил первой годовщиной со дня выдвижения Ким Чен Ына на пост председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Швейцарский кружок по изучению идей Чучхе отдельной книгой выпустил в свет его бессмертный классический труд. Заключительная речь на мартовском пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 2013 года. Презентация труда состоялась недавно в Базеле.